Черный бронированный минивэн мчался по дождливой утренней Москве. Рука потянулась к радиоприемнику и крутанула ручку настройки. «В эфире последние новости часа», — бодро отрапортовал динамик женским голосом. Под струями проливного дождя минивэн въехал во двор многоэтажной новостройки, усыпанной горами мусора, битого кафеля, пустыми бочками из-под краски и кусками кабеля. Одним из основных и самых загадочных дел последних 5 лет эксперты назвали дело бизнесмена и медиамагната Геннадия Соркина, бодро продолжила радиоведущая. Напоминаем, что Соркина обвиняли в политической измене. Он создал в России несколько общественных фондов, получавших немалые средства от самых различных неполитических организаций из-за рубежа. По слухам, большая часть этих средств принадлежала крупным западным монополиям, осуществлявшим экспансию во все сферы деятельности российского государства. Минивэн въехал во двор и припарковался у подъезда. Дверцы открылись, и из салона машины под проливной дождь выбрались 6 крепких парней в темных костюмах. 7-й вывел из салона человека с головой, укрытого плащом. Остальные охранники тут же сгруппировываются вокруг накрытой плащом фигуры. Вскоре вся группа скрылась в подъезде. А динамик в пустой машине продолжал бубнить. Соркина спецслужбы арестовали почти год назад. Свидетелем по его делу должен был выступить секретарь и ближайший сподвижник Соркина Игорь Шеринг. Шерингу удалось скрыться от властей, но в руки спецслужб попали его деловые бумаги, на основании которых Соркину был вынесен приговор. 7 оперативников ввели накрытого плащом мужчину в студию пентхауса. «Стоять!» приказал старшей группы. Мужчина, накрытый плащом, остановился. Оперативник сбросил с его головы мокрый плащ. Мужчина сощурился от ударившего в лицо света и недовольно проговорил. «Черт знает, что такое. Нельзя ли повежливее? Я все-таки важный свидетель». 2 парней взяли его под руки и ввели в небольшую комнатку, соседствующую со студией. В этой комнате было немного мебели и совсем не было окон. Толстая бронированная дверь со скрежетом закрылась за их спинами. А приемник в пустом минивэне продолжал вещать взволнованным женским голосом. И вот только что пришло известие о том, что содержавшийся под стражей досудебного разбирательства Михаил Шеринг 2 часа назад был зверски убит неизвестными злоумышленниками. Это была последняя новость часа. Оставайтесь с нами. Кремлев стоял у лифта, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу. Лифт застрял где-то наверху и упорно не хотел опускаться. Егор сплюнул на пол от досады и понесся по лестнице наверх. У двери в квартиру на верхнем этаже дежурили 2 мужчин в штатском. Егор хотел пробежать мимо них, но мужчины преградили ему дорогу. «Куда?» — резко спросил один из них. «А ну, назад!» Кремнев прорычал что-то невразумительное, выхватил из внутреннего кармана пиджака удостоверение и сунул его под нос человеку в штатском. «Читать умеешь?» — рыкнул он. «Мне нужен генерал Рокотов, он здесь?» «А вы по какому? Здесь или нет?» — повторил Кремнев. Брови человека в штатском сошлись на переносице. Он стал медленно надвигаться на Егора, но тут неплотно закрытая дверь квартиры приоткрылась, и в образовавшуюся щель Егор увидел самого генерала Рокотова. «Владимир Тимофеевич!» — крикнул он. Рокотов вздрогнул и повернулся к двери. «А, Кремнев! Ты чего тут? Могу я войти?» Генерал колебался. «Владимир Тимофеевич, вы меня знаете», — с угрозой сказал Кремнев. «Если эти парни меня не пустят, я въеду в квартиру верхом на них». «С тебя станется», — проворчал Рокотов. «Ладно, пустите его». Минуту спустя Егор и генерал Рокотов стояли посреди гостиной прямо в центре следственной суеты. Криминалисты снимали отпечатки пальцев на ручках дверей, на оконных стеклах и на мебели. Оперативники допрашивали сопровождавших Шеринга оперативников. «Владимир Тимофеевич», — взволнованно начал Егор, — «у меня в голове не умещается. Как они добрались до Шеринга?» Рокотов нервно дернул щекой. «Да ты успокойся», — сказал он недовольным голосом. «Что ты, ей-богу, так убиваешься, как за родственника? Был бы хоть человек приличный». Кремнев удивленно уставился на генерала. «Вы что такое говорите, товарищ генерал? Это же преступник!» «Погоди!» «Его судить должны были», — взволнованно продолжал Кремнев. «А его проворонили. И кто? Наша с вами служба. Егор, наша!» «Ты помолчишь или нет?» — повысил голос Рокотов. «Ну, чё ты раскудахтался? Наша, ваша. Во-первых, сбавь обороты. А во-вторых, разрешаю задать тебе только один вопрос». Кремнев нахмурился и тихо отчеканил. «Как это случилось?» Рокотов достал из кармана флакон с таблетками, задумчиво посмотрел на него и, насупив брови, спрятал обратно в карман. «Как случилось, говоришь, очень ловко случилось. Кто-то пустил усыпляющий газ. Охрана, понятное дело, уснула. Ну и... В общем, ты понимаешь». Лицо Кремнева побагровело. Он сжал кулаки. «Нет, не понимаю, Владимир Тимофеевич. Я его на своем горбу из-за семи морей пер. Мы с ним через такое прошли. На сотню оперов хватит, и он остался жив. А теперь здесь, в Москве...» «Тихо!» Сердито проговорил Рокотов и покосился на санитаров, выкативших из комнаты каталку с пластиковым мешком. Санитары покатили коляску мимо Кремнева. Когда они поравнялись с Егором, он резко протянул руку и схватил одного из санитаров за запястье. «Постойте!» Санитары остановились и недоуменно уставились на Егора. «Простите», — угрюмо сказал Кремнев. «Я хочу посмотреть на труп». Рокотов дернул Егора за рукав. «Егор, ты что, с ума сошел?» Кремнев взглянул на генерала из-под лобья. «Владимир Тимофеевич, я все равно посмотрю. Вы меня не остановите». Рокотов пару секунд молчал, глядя на Егора недовольным взглядом, затем пожал плечами. «Черт с тобой, дайте ему посмотреть», — приказал он санитарам. Кремнев ухватил пальцами застежку молнии и потянул ее вниз. Мешок раскрылся, и на Егора глянуло обезображенное выстрелами лицо. Кремнев скривился. «Тут ведь даже лица не осталось», — проговорил он. «Скажи спасибо убийцам», — сухо сказал Рокотов. «Насмотрелся? Закрывайте». Один из санитаров потянулся к молнии, но Егор остановил его и сам ухватился за застежку. Генерал гневно сверкнул глазами. «Егор!» Кремнев, не слушая его, расстегнул молнию до самого живота жертвы.